Глава третья. Всесильных нет. Где-то в отдалении раздался грохот и прозвучал взрыв. Несколько выстрелов заставили на секунду замереть, но потом я продолжил извлекать кусок пластика из раненого. Осознаю, что шестерне требуется срочная и сложная операция, возможно, с заменой поврежденного органа. Нет, можно справиться и магией, если влить огромное количество энергии и предусмотреть побочные явления. Дело в том, что источник парня вряд ли выдержит, как и другие жизненно важные органы. Впрочем, проверить это вряд ли удастся. Нет тут больших магических потоков. «Хозяин, ловушки сработали», — проинформировал Жейдер. «Камнями дорогу завалило. Машины не проедут, но человек 10 в нашу сторону спешат. У них оружие, и они тащат два ящика, очень похожих на те, что в пикапе». «Одаренные среди них есть?» Уточнил я, откинув в сторону вытащенный из шестерни обломок пластика и положив на его живот ладонь. «Есть, в том числе и активны какие-то артефакты», — ответил голем и уточнил. «Мои действия — нападать или установить защиту». «Черт, не могу залечить рану. Даже кровь и та не останавливается. Происходит отторжение источником парня моих посылов. Он их начал воспринимать как опасные». «Это очень плохо. Следует заблокировать магию гонщика и произвести точечное лечение». «Хозяин! Стас! Нас берут на прицел!» — воскликнул Харек. «Ставь щит, но чтобы мы могли ответить ударом на удар», — выдохнул я и предпринял еще одну попытку подчинить источник парня. Не удалось. Энергию он принял, а вот посыл проигнорировал. Большая часть магии направилась в мозг парня, словно у него не гибнет орган в животе. Прозвучало несколько выстрелов, пули заблокировал щит. Мой питомец предупредил, что бесконечно он не сможет сдерживать удары. У меня к этому времени магической энергии почти не осталось. Подхватил автомат и переместился за турель в пикап. Благо, пулемет простой, патронов в ленте много. Пару секунд разбирался с конструкцией, снял предохранитель и повел стволом, выискивая цель. Нажал на спусковой крючок, первая пуля полетела в нужном направлении, а вот оставшиеся ушли в небо. Из-за отдачи задрался ствол, и десяток выстрелов я смазал. Зато нападавшие, которые мелькали среди скал, затаились. «Ага! Боитесь?» — воскликнул я. Радовался недолго. Выставленный Жейдером щит ударило несколько молний. Кто-то из одаренных решил проверить магическую защиту. Следом прозвучало несколько автоматных очередей, и вновь замелькали фигуры врагов. «Ну, отсиживаться не стал, огрызаюсь огнем и экономлю патроны. Боевики вроде и не атакуют». Больше делают вид. Произвели несколько выстрелов из гранатометов, но и они нам с Харьком вреда не причинили. «Хозяин, активирован какой-то артефакт!» — воскликнул Харек. «Еще один!» «Да я уже и сам увидел наших старых знакомых. Муравьи-големы, сверкая броней, спешат к нам и, подозреваю, не для разговоров. Длинная очередь и пули рвут защиту одного из созданных магических существ. В него еще и молнию Жейдер кинул». «Первый уничтожен», — докладывает Харек и мрачно предупреждает. «Щит удержу минут 5, не больше. Атаковать не могу. Трансформация невозможна». «Если погибну, то ты должен уйти и добраться до Гербера, и ему все рассказать». Сделал наставление своему питомцу, стреляя короткими очередями по приближающемуся вражескому голему. «У того хорошая защита. Пули вязнут перед ним и меняют направление. Тем не менее, я продолжаю сжечь патроны, надеясь, что запас энергии у муравья иссякнет. Пулемет замолкает. Нет в нем больше зарядов. Подхватив автомат, я выпрыгиваю из кузова и, припав на колено, выцеливаю врага. Выстрелить не успеваю. Несколько ледяных копий пронзают вражеского голема. В горах звучат одиночные выстрелы, защита вокруг меня исчезает, а Жейдер докладывает. «Угроза ликвидирована. У меня 2% энергии. К нам подмога пришла. Валена их привела». «Вот и славно», — шепчу я и приваливаюсь к колесу джипа. Оружие положил на колени, но из рук не выпустил. Наблюдаю, как ко мне спешит Громов и Байкерша, которых сопровождают несколько военных, водящих в разные стороны стволами автоматов. Настроение ниже плинтуса. Нет радости от удачного исхода боя. Шестерню не вернуть. Парень умер, его источник перераспределил все жизненные силы на восстановление повреждения головы и не обращал внимания на другие раны. Что это за сбой? Как так получилось, и не моя ли в этом вина? Селезенку-то поместил в кокон, который мог ввести в заблуждение магию парня. Но с другой стороны, у меня не имелось выбора. «Стас, не стреляй, свои!» – проорал Громов. Я отбросил от себя автомат, а потом еще и ногой его отшвырнул, после чего встал. Святогор пока держится, но и он на грани. «Быстрее!» – вяло махнул рукой. Роман Омарович подошел ко мне, держа девушку за локоть. Двое стражей раскрыли ранцы и что-то делают Святогору. «Когда ты прекратишь совать нос не в свои дела?» – вместо приветствия заявил Громов. «Это вместо спасибо?» – криво улыбнулся я. «Ладно, девушка перенесла стресс. Растерялась, бросилась к тебе за помощью», – продолжил Громов. «Ей простительно, но ты-то мог понять, что в таких делах необходимо сообщить руководству». «Так я же вам не подчиняюсь», – покачал я головой. «Знать не мог, что тут происходит, и пошел помочь раненым. Вопрос в другом. Как это вы до такого допустили?» «Не перекладывай с больной головы на здоровую», – отмахнулся Роман Омарович. «Тебе еще перед брошенными девушками оправдываться. Учти, если они объединят усилия, то тебе не позавидуешь. Кстати, за кое-какие моменты им уже можешь спасибо сказать». «Господин Громов, ранение тяжелое, необходимо отправить в целительский центр восстановления», — подошел к нам один из тех, кто диагностировал Святогора. «Действуйте», — коротко приказал страж. «Стас, что с шестерней?» — испуганно посмотрела в сторону выжженного круга на сухой плантации Валена. «Ничего не смог сделать», – тяжело вздохнул я. «Раны оказались смертельными». «Ой!» – зажала рот ладошкой девушка, и у нее из глаз хлынули слезы. Запоздала истерика на происходящее, она понимала, и я ей говорил, что гонщику помочь может только чудо. Его, к сожалению, не случилось. «Семенов!» – Громов подозвал одного из бойцов. «Слушаю», – подошел тот. «Даму переправишь на нашу базу в Терновку». Роман Омарович на миг задумался, а потом кивнул в мою сторону. «Его тоже забирай, пусть устроят в качестве гостя. Восстановят и покормят. Надеюсь, долго тут не задержусь». «Пройдемте», — указал мне рукой Семенов направление. «Сейчас построю переход, и мы покинем это место». Валена как-то сама мне за локоть уцепилась, продолжает рыдать и что-то сквозь слезы бормотать. Во мне же проснулось любопытство, из-за чего, собственно, весь сыр-бор. Что это за такой груз в ящиках? «Думаю, мне надо остаться и показать место, где группа угодила в засаду. Слишком много улик, которые указывают на причастность княжества к боевому столкновению на чужой территории». Медленно, взвешивая каждое слово, произнес я. «Направление нам известно», — отмахнулся Роман Омарович. «Сами справимся и следы почистим, ну, если первыми доберемся». «Станислав Викторович, ты меня извини за те резкие слова, что сказал. Все на нервах. Если бы ты не помог и не откликнулся на просьбу Валены, то неизвестно, чем бы все закончилось». Страж протянул мне ладонь, я молча пожал ее и кивнул, мол, принимаю его слова, но отвечать ничего не стал. Следует все обдумать и поторговаться, когда он придет просить, чтобы подписал бумагу о неразглашении. «Господин Громов», — справившись со слезами, посмотрела на стража-байкерша. «Отправьте меня со Святогором. Я же вся изведусь от неизвестности». «Нет, ты ничем не поможешь», — отрицательно покачал головой Роман Омарович, а потом добавил. «Переход с тяжелораненым не так-то прост. Понимаешь?» Он кивнул бойцу, и тот создал портальный круг. Я немного подтолкнул Валену, и через десяток секунд мы оказались перед прямоугольным двухэтажным зданием. Сразу видно, что территория принадлежит служивым. Есть плац, он разлинован белой краской для построения. Заметил и полосу препятствий. А из дверей здания к нам уже спешат двое часовых. «Ждите», — коротко приказал нам Семенов и поспешил навстречу охране. Подчиненный Громова обменялся какими-то фразами с сослуживцами, и один из них заспешил обратно, а второй подошел к нам и представился. «Лейтенант Жуков, прошу следовать за мной». Это больше напоминает на мягкий арест, но спорить не собираюсь. Взял под локоть свою спутницу и направился за сопровождающим. Семенов, не прощаясь, ушел через портал, как несложно догадаться, к своему непосредственному начальству. Вообще-то странно, что Громов привлек для операции на территории другого государства так мало народа. Какими бы они спецами не были, но их легко задавить численным превосходством и теми же големами-муравьями. Мой смартфон начал беззвучно вибрировать, догадываюсь, кто разыскивает. Да, не очень удобно получилось, бросил Стеллу и Стешу, сорвал им вечер. «Прости, не мог поступить иначе, и ты бы так же действовала», — ответил на звонок, сразу покаявшись перед внучкой губернатора. «Стас, ты? «Ты?» – возмущенно выдохнула Стелла, не найдя нужные слова. «Все знаю, все понимаю. За мной должок и извинения», – спокойно проговорил я. Моя собеседница помолчала, а потом уточнила, где нахожусь и когда смогу выполнить обещание. Хотел честно признаться, что понятия не имею, но в последний момент передумал и сказал. «Стелла, сил не осталось. Еще с Громовым предстоит разговор. А завтра первый день в универе. Не хочу занятия пропускать. Давай ближе к вечеру обо всем договоримся». «Минуту. Стежка у меня трубку просит», — ответила брюнеточка. «Стас, ты в порядке?» — прозвучал взволнованный голос княжны. «Не ранен? Цел?» «Все хорошо», — чуть улыбнулся я, обрадовавшись, что Стеша не злится и даже волнуется. «Не врешь?» — уточнила княжна. «Зачем мне тебя обманывать? Со мной все отлично. Устал, энергии много потратил. Но это не проблема», — сказал и покосился на Валену, погруженную в какие-то мрачные мысли. «А у твоей знакомой большие проблемы?» — осторожно уточнила княжна. «Хм. А ведь подруги уже что-то знают. Внучка губернатора не отреагировала на мое упоминание о предстоящей беседе с Романом Омаровичем. У нее брат ранен. Он байкер. Валена приходила, чтобы Святогора подлечил. Вот и выложился. Попытался запутать я княжну. Врать не стал, но и всей правды не сказал. Стеша посочувствовала, пожелала удачного первого дня в университете, а потом попрощалась». «Хозяин, она тебе не поверила», — сообщил Жейдер, слышащий разговор. «Будет выяснять, а Стелла ей в этом поможет». «Не сомневаюсь», — буркнул я и посмотрел на средних лет даму, вышедшую нам навстречу из здания. Женщина представилась распорядительницей местной базы. «Любовь Ивановна Песцова, к вашим услугам». Она уточнила наше состояние и посетовала, что без приказа не сможет допустить до восстановления энергии. При этом обращается ко мне по имени-отчеству, а Валену как бы игнорирует. Инструкции ей выдали, и, похоже, она не понимает, какую модель поведения выбрать для разговора с байкершей. Думаю, тут дело в том, что моя спутница работает на Громова, но группа, в которой она находилась, допустила непростительные ошибки. «Станислав Викторович, не беспокойтесь ни о чем. Примем вас по высшему разряду, как гостей, но до артефактов не допущу», — развела она руками. «Мы не очень-то и просим», — усмехнулся я, косясь на небольшой парк. «Всего-то и надо, чтобы на 10 минут остался без присмотра. Тогда напитаю себя жизненной магией и в своего питомца энергетические потоки направлю. Нет, наши с Харьком источники работают исправно, накапливают силу, но им потребуется много времени на восстановление». «Хочется принять душ и перекусить», — прозрачно намекнула Валена. «Все организуем, одежду выдадим», — кивнула в сторону здания госпожа Песцова. «Следуйте за мной». «Странное место. С виду казарма казармой. А внутри настоящие хоромы. Ничего не понимаю. Озадачена и Валена, но мы увиденное не комментируем. В том числе кожаную мебель в холле, большой аквариум, сверкающий мраморный пол, большую хрустальную люстру». «Это гостиница?» — не удержалась от вопроса Валена. «В какой-то мере», — чуть кивнула наша сопровождающая. «Размещу вас на втором этаже. Из номеров попрошу не выходить». Любовь Ивановна на меня посмотрела, перевела взгляд на байкершу и уточнила. «Если только друг к другу». «Хм, а перекусить?» — напомнил я. «Бар есть в апартаментах. Напитки на любой вкус присутствуют», — ответила распорядительница, а потом пояснила. «Заказ сделайте по телефону. В меню выберите и позвоните по указанному на папке номеру. Кухня работает круглосуточно. Если пожелаете что-то сверх того, что у нас имеется, то это за отдельную плату». Не совсем понял ее намек, но уточнять не стал. Да и к этому моменту мы уже поднялись на второй этаж. Номера нам выделили в конце коридора. Валену поселили в 226 номере, а меня в 228. Любовь Ивановна предупредила, что если пожелаем, то нашу одежду могут выстирать и починить. Для этого ее предложено свалить у двери и вызвать горничную. «Номера телефонов обслуживающего персонала на первой странице в папке. Где меню?» Указала она рукой на журнальный столик, стоящий в прихожей номера Валены. «Вопросы?» «Могу позвонить своим знакомым?» – поинтересовалась байкерша. «Мой телефон разряжен и, боюсь, может не заработать». Она продемонстрировала сотовый, дисплей которого в трещинах. «Универсальное зарядное устройство найдете в прикроватной тумбочке», – ответила распорядительница. «Если номера абонентов помните, то звонить можете. Запрета на это не выдавалось». «Ну, точно. Громов нас не просто так решил изолировать. Он желает провести беседу или допросить, а потом решать, что делать. Я-то мало что видел, хотя законов много нарушил. Интересно, кто-нибудь упрекнет, что пересек государственную границу? Вот вроде и глупо, но просто так перейти из одного государства в другое нельзя. Правда, если у человека имеется личная недвижимость или в собственности предприятие, и он уже получал разрешение на въезд, то ему дается право для свободного передвижения. Имеются оговорки, в том числе про преступление, состояние войны между странами, мол, тогда нельзя. С одной стороны, одаренный, только он способен портал создать, может наплевать на все правила, но последствия окажутся печальными. Очень большой штраф, конфискация собственности и даже предусмотрен тюремный срок. У меня на территории Афганистана ничего нет, даже каких-то деловых интересов, так что не сильно беспокоюсь. Ладно, послушаем Громова, когда тот соизволит явиться. Просторный номер, хорошо обставлен, есть телевизор и даже стационарный компьютер с выходом в информ. Порадовался, что имеется ванная комната. После беглого осмотра так называемых апартаментов я ознакомился с меню и сделал заказ. Сполоснуться решил позже, очень кушать хочется, а то на улице уже ночь. Если же верить часам, то половина десятого вечера. «Быть такого не может», — высказался вслух и потряс рукой, внимательно следя за минутной и часовой стрелками. Тени шелохнулись, механизм тикает и, похоже, исправен. «Жейдер!» — мысленно обратился к Харьку, который улизнул осмотреть территорию и поискать магические потоки. «Слушаю!» — довольным голосом отозвался тот. «Ты чему радуешься?» — подозрительно спросил я своего питомца. «Нахожусь в энергетическом потоке, бьющем как фонтан. Уже на четверть восстановил резерв. Еще пару часов и наберу энергии под завязку». «Место запомни, возможно, получится туда наведаться». Дал ему указание, но питомец разочаровал. «Не-а, тут тебе на осинку не залезть». «Не очень-то и хотелось», — хмыкнул я. «Скажи, как долго мы находились в горах?» «Около 2 часов», — незамедлительно ответил тот. «А ведь казалось, что прошло намного больше времени». Включенный телевизор косвенно подтвердил слова Жейдера и в том числе опроверг мои подозрения, что часы вышли из строя. Впрочем, это не так все важно. Потыкал по нужным кнопкам на стационарном телефоне и сделал заказ еды. Ополоснулся под душем, а когда из ванной комнаты вышел, то застал стоящую у стола горничную. «Добрый вечер, я ваша служанка. Обращайтесь ко мне, Марина. Если потребуюсь, то достаточно набрать номер 228 и вызов», произнесла работница этой непонятной базы. «Очень приятно», — оценил я девушку и сервис. «Меня зовут Станислав Викторович, можно просто Стас и на «ты». «Простите, с гостями положено соблюдать этикет», — склонила голову Марина. У нее форменная одежда, стандартная для гостиницы, немного юбка коротковата и не скрывает стройные ножки, но блузка застегнута под горло и не просвечивает. Молодая девушка, в глазах бесята и любопытство. «Понимаю», — кивнул я и посмотрел на расставленные блюда. «Интересно, как повар успел за такой небольшой срок нарубить салат, пожарить утку, сделать подливу к картошке? Или у них тут трудятся несколько человек на кухне? А мне без разницы. Все выглядит очень аппетитно и уверен, что на вкус окажется не хуже». Горничную отпустил и принялся работать ножом и вилкой. Наелся, широко зевнул, а потом посмотрел на кровать. «Можно и поспать». Вот только светящийся экран сотового телефона заставил подняться и ответить на входящий звонок. «Гербер, прости, не предупредил, что ночевать буду не в резиденции», — покаялся я перед старым слугой. «Станислав Викторович, простите великодушно, но завтра у вас первый день в университете. Одежда готова, куда прикажете ее переправить?» Мой управляющий, когда отвечал, чуть замешкался, явно заготовил несколько фраз в зависимости от моих слов. Правда, проблема-то в любом случае имеется. Мало того, что в своей одежде идти знакомиться с одногруппниками и преподавателями неправильно, так еще могу и вовсе прогулять. «Ничего и никуда отправлять не нужно», — мрачно ответил я. «При первой возможности сам приду». «Как прикажете», — ответил Гербер. На этом мы с ним распрощались, и почти сразу же сотовый зазвонил вновь. На этот раз профессору Майнину что-то потребовалось. «Слушаю вас, Петр Борисович». Принял я вызов. «Станислав Викторович, доброго вам вечера!» Чему-то радуясь, сказал Майнин. «И вам здравствуйте», — ответил я на приветствие. «Собственно, звоню, чтобы поставить в известность о небезызвестном вам господине, которого не так давно врачевали», — произнес профессор. «Про Святогора говорите?» — уточнил я. «А был кто-то еще?» «Ох, простите, вы же двоих пытались с того света забрать». Честно говоря, опять меня удивили. С такими повреждениями, как получил парень, далеко не каждый целитель справится. Допускаю, что у самого бы возникли затруднения, не имея под руками оборудования. Ладно, это все лирика, Святогору ничего не угрожает. Через пару дней уже и не вспомнит о своих ранах. Все это благодаря вашему мастерству. Не поделитесь со стариком? Какие использовали посылы и как распределяли лечебные заклинания? «Петр Борисович, обязательно все расскажу», — вздохнул я. «Но давайте не сегодня, устал немного и сил почти не осталось». «Насколько понимаю, наш общий знакомый отправил вас отдохнуть. Так вот, там имеется бар, и в нем один замечательный напиток. Бутылочка на 100 грамм, красного цвета и с внезрачной этикеткой». «Вы испейте и сможете легче впитывать свободную энергию». «Да, еще один момент». Голос профессора стал серьезным. «Станислав, не корите себя, что второй пациент остался за гранью. Ему бы никто не мог помочь. Обширные повреждения мозга, необратимое угасание источника. Понимаете, о чем говорю?» «Диагностика не показывала больших проблем ни с головой, ни с магией у шестерни», задумчиво ответил я, но потом добавил. «Странно. Перераспределилась энергия в организме парня, с одной стороны, совершенно нелогично, но если имелись серьезные повреждения в голове, то это многое объясняет». «Вот-вот», — не совсем понятно, — сказал Майнин. «Ладно, насколько знаю, там рядом с вами сестра Святогора. Передайте ей, что с братом все хорошо, но навестить его она сможет не раньше понедельника. Трое суток он проспит под моим и целительским наблюдением для полного восстановления». «Хорошо, я скажу Валене», – заверил профессор, и на этом мы с ним разговор завершили. Майнин ничего нового для меня не сказал. За жизнь Святогора я не очень-то волновался, когда к нам подмога подоспела. Нет, останься в горах, то ничем хорошим это бы не закончилось. Гонщика жали, как и всех тех, кто погиб в какой-то непонятной авантюре из-за странного груза. Что в тех ящиках? Валена должна знать, но вряд ли скажет. Да и стоит ли нос в это дело совать? «Про какую же бутылочку говорил профессор?» — задумчиво произнес я, открыв бар и рассматривая ряды всевозможных напитков. «Присутствует даже безалкогольное пиво. Вот уж чего никогда не понимал, так это имитацию вкуса алкоголя, но с нулевой крепостью. Ладно, думается, вариантов тут не так много. Искомый пузырек отыскал, он больше напоминает склянку, запечатанную обычной пробкой, залитой воском». Этикетка мало что прояснила, кроме как указание, что напиток имеет крепость и разработан целительским сообществом. Пробку вытащил и осторожно понюхал. Пахнет травами на спирту. Капнул в ложку и лизнул. Бодрящее средство, что-то похожее, и сам варил. Налил фужер и сделал пару глотков, запустив диагностику и прислушался к собственным ощущениям. Вроде бы ничего необычного, да и вряд ли профессор посоветует плохое. Опять-таки, какая-никакая форма выпуска промышленная. Это не самопал неизвестного умельца. Допил зелье. Ну, действительно, источник стал поглощать разлитую в пространстве энергию более активно. Только собрался отправиться к Валене, как в дверь номера постучали. «Открыто, входите», — сказал я. Вид байкерши поразил. Девушка преобразилась до неузнаваемости. Валена одета в форму стража, правда, на несколько размеров больше. Она вся какая-то беззащитная и испуганная. «Стас, что теперь делать?» Проходя в номер, спросила Валена. «Ты о чем?» Не понял я ее. «Как жить? Не прощу себе, если с братом что-то плохое случится». Зябко поежилась та и обхватила себя руками. «Святогор идет на поправку. Мне только что звонил профессор», — поспешил ее успокоить. «Врешь?» С недоверием и одновременно с надеждой спросила девушка. «Нет, такими вещами не шутят», — отрицательно ответил я. Резкий поток слез, истерика, которым ничего не предвещало, заставили меня предпринять непопулярные меры. Байкерша никак не могла справиться с эмоциями, пришлось ее отвезти, буквально оттащить в ванную комнату и поставить под душ. Не миндальничал, прямо в одежде Валену запихнул в душевую кабину и стал чередовать теплую и ледяную воду. Сам вымок, но уже через пару минут Валена успокоилась и попросила. «Выпусти меня! Мог бы и другой метод воздействия применить». «Ты в порядке?» — уточнил я. «Нормально», — расстегивая китель, ответила девушка. Прямо в душевой кабине, благо она не такая маленькая, Валена спокойно, не стесняясь, стащила с себя еще и футболку, а потом на меня посмотрела. «Ты собираешься пялиться?» «Нет, понимаю, стесняться нечего после того, что у нас было, но мог бы и сам раздеться. Или в номер пойдешь мокрым?» Молча из кабинки выбрался, благо ванная комната вся в кафеле, и можно не беспокоиться, что вода повредит паркету. «Стас, дай полотенце», — попросила девушка. Номер предназначен для одного. Туалетных принадлежностей из-за этого же расчета. Банное полотенце оставил себе, а лицевое отдал байкерше. «Имей совесть», — возмутилась та, указывая на полотенцесушитель. «Подай мне то». «Не-а», — отрицательно покачал я головой, не отказывая в удовольствии в любовании стройным телом моей бывшей любовницы. «Ты мне в таком виде больше нравишься». «Хам», — беззлобно покачала та головой. «Могу простыть после такого душа». «Это вряд ли», — улыбнулся ей, наблюдая, как девушка водит полотенцем по своему телу. «Хорошо, что штаны не успел снять», — мелькнула мысль. А Валена уже прошлепала в номер, откуда спросила. «Я в одеяло завернусь? Ты не против?» «Без вопросов», — крикнул ей и скинул с себя остатки одежды. Наскоро вытерся, а потом на минуту задумался, как себя с Валеной вести. Адреналина сегодня хватил сверх меры, напряжение требует выхода, да и женщины уже, не упомню точной даты, когда простыни мял. Если она не уйдет, то вариантов два – напиться, а там, куда кривая выведет, или сразу заняться сексом. Хм, на последний вариант как-то болезненно реагирую, но между нами уже ничего серьезного не получится, и оба это знаем. «И почему не озаботились халатами?» Буркнул себе под нос и обмотал вокруг бедер полотенце, благо оно длинное и широкое. Мой питомец доложил, что уже закачал в свой источник почти половину энергии. Потоки магии уменьшились, но он собирается до победного восстановиться к моменту, когда я его призову к себе. «Стас, так что сказал профессор?» Поинтересовалась Валена, сидящая за столом, закутавшись в одеяло и уплетая картошку с жареной уткой. «В понедельник сможешь навестить», — подошел я к бару. «Выпьем? Помянуть погибших парней надо. Шестерню жаль. По словам Майнина, ему никто не смог бы помочь. Травмы оказались смертельными». «Наливай», — опустила глаза Валена. «Напиться и в самом деле необходимо». Пить решили в водку. Та быстрее действует и как ни крути, а является традиционным напитком русского человека при горестях или радостях. Нет, разумеется, есть и другие алкогольные напитки, но как можно пить на поминках джин или виски? Короткий посыл для ослабления контроля источника за своим состоянием, а потом и Валене такое же заклинание отправил. Девушке, разумеется, предложил и объяснил, что если не отключить ее дар целителя, то выпить придется много, прежде чем крепость напитка достигнет нервных окончаний. «За парней, не чокаясь», — поднял я свою стопку. Мы молча выпили, каждый думал о своем, тягостное напряжение не отпускало. А вот источник начал закачивать энергию интенсивнее. Как такое возможно? Или подействовал выпитый напиток, который профессор посоветовал? «Что у тебя за странный браслет?» — поинтересовалась байкерша. «Он к себе манит и отталкивает одновременно. Чувствую, что вещь опасная, но понять ничего не могу». «Понятия не имею», — честно признался я. «Приобрел недавно, не смог мимо пройти. Ладно, давай за Святогора. Пусть быстрее поправляется». Разлил я водку по стопкам. Следующие два тоста произнесла Валена. Потом немного всплакнула, покаялась, что ее ко мне Громов приставил, точнее, команду, в которой она состоит. «Стас, ты же меня никогда не простишь», — махнула она рукой, плеснув из рюмки немного водки. «У каждого своя жизнь», — икнув, ответил я, а потом пояснил. «Зла не держу, все понимаю, но чего-то большего не получится. Знаешь, есть такая поговорка — прошла любовь, завяли помидоры». «А бывает ли это самое любовь?» — криво усмехнулась байкерша. «Сиюминутное увлечение, ну, возможно, и недельные. Стас, вот мы с тобой вдвоем, полураздеты, пьем. Как думаешь, чем все закончится? Не надо иметь дара провиться, чтобы понять. Трахнем друг друга, а потом разбежимся». Девушка пьяно захихикала, но потом попыталась взять себя в руки. «Прости, похоже, перебрала». Тем не менее, Валена рюмку выпила, закусила ломтиком сыра и попросила включить музыку. Ей срочно захотелось потанцевать, желательно медленный танец. Хотел ее уложить банькать, но не смог справиться. Когда дамы выпивают, то ожидать от них можно всего чего угодно. Застенчивое и скромное может превратиться в оторву и наоборот. Впрочем, если исходить из статистики, то сговорчивее становится почти большинство дам. Даже если и не очень-то хотят близости, то в какой-то момент ломаться перестают и горячо отвечают на ласки. Поэтому-то парни и стараются своих пассий подпоить. Верно ли такое утверждение? Можно с ним поспорить, в жизни случаются разные ситуации. Например, в данный момент Валена пытается танцевать стриптиз. И эротично, на ее взгляд, снимать с себя одеяло. Ну, классно двигается, особенно когда на кровать залезла, и, не попадая в такт музыки, вскидывает свои точеные ножки. «Стас, не будь букой, налей выпить себе и мне. Давай на брудершафт и длинным поцелуем закрепим примирение», — проговорила байкерша, подумала, а потом добавила. «Знаешь, давай не терять напрасно времени». Она скользнула ко мне и осторожно поцеловала в щеку. Границы старается не переходить, если не считать, что голой грудью ко мне прижимается, и в глазах страсть. Разливаю по рюмкам остатки водки из бутылки и говорю. «Валена, ты ужасно притягательная молодая женщина. Мы с тобой уже точку в отношениях поставили. Так нафига все сначала заводить? А потом вдвоем будем раскаиваться». «Это тебе алкоголь мозг мутит», — шепчет девушка, пытаясь стащить с меня полотенце. «Отношений нет и не будет. Ты меня не простишь, и мне это известно. Просто возьмем в эту ночь от жизни, что она нам выдала авансом. Случись в построении портала сбой. Его строила третий раз в жизни, и нам бы хана. А опоздай, Громов, и оплакивала бы брата и тебя». Ничего я не ответил. Да и не нужно слов. К этому моменту завелся так, что чуть ли пар из ушей не идет. Девушка своими шаловливыми ручками под полотенце проникла и ощущает мой настрой. Закономерное завершение нашей пьянки, откуда только у обоих силы взялись. Кувыркались на кровати, полу, принимали совместно ванну, и когда уже стало светать, обессиленные свалились спать. Утром же, если полдень таковым можно считать, ни я, ни Валена не испытывали угрызений совести. Мало того, пару раз повторили ночные упражнения, после чего привели себя в порядок. Удивительно, но мой источник оказался полным, а вот питомец набрал энергии в 80%. Очень интересную настойку мне профессор присоветовал, в том числе она и бодрости дала. Бутылочку в карман положил, на досуге с составом разберусь и, возможно, запас сварю. «Стас, спасибо тебе еще раз». Валена провела ладонью по моей груди. «Надеюсь, останемся друзьями, и если возникнет обоюдное желание, повторим события прошедшего вечера и ночи». «Утро уже не в счет?» — усмехнулся я. «Ладно, не смущайся». Притянул ее к себе и поцеловал в носик. «Интересно, отчего это про нас забыли? Пора бы накормить и на волю отпустить. И так первый день в универе прогулял». Только проговорил, как сотовый зазвонил. Роман Омарович поинтересовался, когда я сподоблюсь освободиться и с ним переговорить. У меня даже на мгновение закралось подозрение, что в номере оборудовано скрытое наблюдение. Но диагностика вновь показала, что ни электронных, ни магических штучек такого назначения тут нет. Со стражем договорился, что через 10 минут смогу его принять. Выпроводил Валену, которая свои мокрые вещи в охапке понесла, а сам наскоро привел в порядок апартаменты, чтобы не так сильно бросались в глаза следы ночного возлияния. Подумал и сделал на кухне заказ, набрав сразу десяток блюд, уж очень проголодался. Интересно, ограничится ли Громов бумагой о неразглашении или какие-то еще условия выставит? В любом случае, разговор предстоит непростой. Всего можно ожидать.